некоторый неприятный потенциал в свете сложившихся обстоятельств. Насколько хорошо вы его знали? На профессиональном уровне достаточно хорошо. На личном настолько, насколько мы все знаем своих товарищей офицеров. Иными словами, не слишком. Но вы представляете в общих чертах, что собирался делать генерал Крамер? «Да, у нас имеются кое-какие подозрения», — сказал Вассель. «Значит, вас не удивило, когда он решил не останавливаться вместе с вами в отеле?» «Не удивило», — подтвердил он. «И для вас не стали откровением мои слова о том, что он не поехал к жене?» «Нет, ни в коей мере». «Итак, вы примерно представляете, чем он собирался заниматься, но не знаете, где». Вассель кивнул. «Примерно». «А вам известно, с кем он мог этим заниматься?» Вассель покачал головой. «На сей счет у нас нет никакой информации», — сказал он. «Хорошо», — проговорил я. «Вообще-то это не имеет значения. Думаю, вы знаете законы армии достаточно хорошо, чтобы понимать, что если бы мы обнаружили некий неприятный потенциал, мы бы его скрыли». Мои слова были встречены продолжительным молчанием. «Вы уничтожили все следы?» — спросил Кумар. «В том месте, где это произошло». «Мы забрали его вещи», — подтвердил я. «Хорошо». «Я хочу знать тему конференции в Ирвине», — сказал я. Возникла еще одна пауза. «Ее нет», — ответил Вассель. «Уверен, что есть», — возразил я. «Это армия, а не студия актерского мастерства. Мы не специализируемся на импровизациях». Еще одна пауза. «На бумаге ничего нет», — пояснил Кумер. «Я ведь уже сказал вам, майор, что там не обсуждается ничего особенного или необычного». «Как вы провели сегодняшний день?» «Собирали слухи о генерале». «Как вы добрались сюда из Вашингтона?» «У нас есть машина с водителем, которую нам предоставил Пентагон». «Вы выписались из Джефферсона?» «Да». «Значит, ваши вещи лежат в машине, предоставленной вам Пентагоном?» «Именно». «Где машина?» «Ждет перед вашим штабом». «Это не мой штаб», — сказал я. «Я здесь в командировке». Я повернулся к Саммер и попросил ее принести их вещи из машины. Они пришли в ярость, но знали, что не могут мне помешать. Гражданские законы о необоснованном обыске и конфискации, об ордерах и достаточных основаниях теряют свою силу у ворот военной базы. Я следил за их глазами, пока отсутствовала Саммер. Они были раздражены, но не обеспокоены. Значит, либо они говорили правду насчет конференции в Ирвине, либо успели избавиться от бумаг, имевших к ней отношение. Но я все равно предпринял все полагающиеся шаги. Саммер вернулась с двумя одинаковыми портфелями, точно такими же, какой я видел на фотографиях в серебряных рамках в доме миссис Крамер. Штабные офицеры очень похожи друг на друга. Я изучил содержимое портфелей, выложив его на стол, и обнаружил в обоих паспорта, билеты на самолет, подорожные и командировочные предписания и никаких бумаг, касающихся темы конференции в Ирвине. «Прошу извинить за доставленное неудобство», — сказал я. «Но теперь доволен, сынок», — поинтересовался Вассель. «Жена Крамера тоже мертва», — сообщил я. «Вам это известно?» Я наблюдал за ними и сразу понял, что они ничего не знали. Они посмотрели на меня, потом друг на друга, начали бледнеть и забеспокоились. «Как?» — спросил Вассель. «Когда?» — задал свой вопрос Кумар. «Вчера ночью. Ее убили», — ответил я. «Где?» «В ее доме. Кто-то туда вломился». «Мы знаем, кто?» «Нет, не знаем. Это не наше дело. Оно входит в юрисдикцию гражданской полиции». «И что это было? Ограбление?» «Возможно, поначалу». Больше они ничего не сказали. Мы с Саммер проводили их к выходу и посмотрели, как они забрались в свою машину. Это был «Меркурий Гранд Маркиз», на пару лет и моделей моложе автомобиля «Миссис Крамер», только не зеленого цвета, а черного. Водитель был высоким, в полевой форме. В темноте я не смог разглядеть ни как его зовут, ни его звание. Он ловко развернулся на пустой дороге и увез Вассаля и Кумера. Мы наблюдали за тем, как задние огни двинулись на север через главные ворота базы, а затем скрылись в темноте. «Ну, и что вы думаете?» — спросила Саммер. «Думаю, они полны дерьма», — ответил я. «Важного дерьма или обычного?» «Они врут», — сказал я. «Они очень напряжены. Они врут, и они глупы. Почему меня так беспокоит портфель Крамера?» «Серьезные документы», — ответила она. «Те, что он вез в Калифорнию?» Я кивнул. «Они только что все мне прояснили. Дело в повестке дня конференции». «Вы уверены, что она была?» «Повестка дня есть всегда. И всегда на бумаге. Для всего. Если вы захотите поменять рацион для сторожевых собак, потребуется 47 совещаний с 47 собственными повестками дня. Так что будьте уверены, у конференции в Ирвине тоже имелась своя повестка. С их стороны было полнейшей глупостью это отрицать. Если они хотели что-то скрыть, они могли просто сказать, что она секретная, и они не уполномочены говорить мне о ней. А может, конференция действительно неважная? Чушь собачья! Она очень важная. С чего вы взяли? Потому что на нее летел генерал с двумя звездами. И другой генерал с одной звездой. Еще потому, что это канун Нового года, Саммер. Кто летает в канун Нового года, да еще проводит ночь в паршивом отеле? Прошедший год в Германии имел огромное значение. Разрушена стена. Через 45 лет мы все-таки победили. Там наверняка запланированы грандиозные вечеринки. Кто согласится пропустить такое ради не имеющей никакого значения конференции? Чтобы эти ребята сели в самолет накануне Нового года, конференция в Ирвине должна быть очень важной. Они расстроились из-за миссис Крамера гораздо больше, чем из-за самого Крамера. «Может, она им нравилась», — кивнув, сказал я. «Возможно, Крамер им тоже нравился». «Нет, он для них всего лишь тактическая проблема. На их уровне чувствам нет места. Они летели с ним, а теперь он мертв. И они пытаются понять, какие это будет иметь последствия для них». «Готовятся к повышению, наверное». «Наверное», — не стал спорить я. «Но если окажется, что Крамер сделал что-то не то, это может навредить их карьере». «В таком случае они могут не беспокоиться. Вы обещали им, что все будет шито-крыто». Я уловил в ее голосе какую-то натянутость, словно она хотела сказать, что я не должен был этого обещать. «Мы защищаем армию, Саммер», — проговорил я, — «как семью». «Мы именно для этого и существуем». Я помолчал немного. «Но вы заметили, что они и после моего обещания не заткнулись? Им следовало понять намек. Они попросили скрыть неприятные подробности дела и получили подтверждение, что мы именно так и поступим. Вопрос-ответ. Дело сделано. Они хотели знать, где находятся его вещи. Да, хотели. А знаете, что это значит? Их тоже интересует портфель Крамера. Из-за повестки дня конференции. Копия Крамера единственная, которая находится вне пределов их досягаемости. Они явились сюда, чтобы проверить, у меня ли она. Саммер посмотрела в ту сторону, куда уехала их машина. В воздухе еще пахло выхлопом. «Как работают гражданские медики?» — спросил я. «Предположим, вы моя жена, и у меня случился сердечный приступ. Что вы будете делать?» «Позвоню в 911». «Что дальше?» «Приедет машина скорой помощи, заберет вас в больницу». «Представим себе, что я скончался по пути в больницу. Где будете вы?» «Я бы поехала в больницу вместе с вами». «А где будет мой портфель?» «Дома», — сказала она. «Там, где вы его оставили». Она немного помолчала. «Что? Вы думаете, тот, кто вломился к миссис Крамер вчера ночью, искал там портфель?» «Это правдоподобный порядок действий», — сказал я. «Некто узнает, что Крамер умер от сердечного приступа, решает, что это произошло в машине скорой помощи или в приемном отделении больницы, а тот, с кем он находился в доме, поехал с ним. Этот некто отправляется в пустой, по его мнению, дом, чтобы забрать портфель». «Но Крамер ведь туда не поехал». «Однако логично было в первую очередь предположить именно это». «Вы считаете, что это Вассель и Кумер?» Я не ответил. «Безумие какое-то», — заявила Саммер. «Они не того типа». «Внешность обманчива. Они из бронетанковых войск. Всю свою жизнь они учились и учили других переезжать через все, что оказывается у них на пути. Но я не думаю, что эта версия укладывается в те временные рамки, что у нас имеются. Предположим, Гарбер позвонил в Германию в 12:15. Это самое раннее. В 12:30 кто-то из 12-го корпуса связался с отелем здесь, в Штатах. Гринвелли находится в 70 минутах езды от Вашингтона, а миссис Крамер умерла в 2:00. Получается, у них было всего 20 минут на то, чтобы начать действовать. Они только что приехали из аэропорта, значит, машины у них не было, и потребовалось бы некоторое время, чтобы ее раздобыть. И уж, конечно, у них не было с собой ломика». «Никто не путешествует с ломиком в чемодане, так, на всякий случай». «И я сомневаюсь, что Home Depot работает в новогоднюю ночь». Примечание. Home Depot. Сеть магазинов, складов по продаже строительных и отделочных материалов для дома. Конец примечания. «Значит, кто-то еще интересуется его портфелем». «Мы должны выяснить, что они собирались обсуждать на конференции», — сказал я, — «чтобы понять, что к чему». Я отправил Саммер с тремя поручениями. Первое — составить список всех женщин, служащих на базе Форт Берд и имеющих доступ к персональному Хаммеру. Второе — отыскать среди них тех, кто мог встречаться с Крамером в Форт Ирвине в Калифорнии. И третье — связаться с отелем «Джефферсон» и узнать у них точное время, когда прибыли и выписались Вассель и Кумер, плюс все, что касается их передвижений, а также входящих и исходящих звонков. Я вернулся в свой офис, положил записку от Гарбера в папку, развернул записку от брата и набрал указанный в ней номер. Он взял трубку после первого звонка. «Привет, Джо», — сказал я. «Джек!» «Что?» «Мне позвонили?» «Кто?» «Мамин врач». «И что он сказал?» «Она умирает».